Рядовой Горлов. Заночевали мы все же в полянке. Поговорил я с комбатом, и он тут же согласился. А что, Крупенников, хозяйственная эта душа? Давай остановимся. Колхоз, колхоз. Все равно на сборном пункте мы должны быть завтра днем. Хоть в баню сходим, а то от войска нашего псины воняет. А тут бабы их в разборский вид приведут. Комбат усмехнулся. От него снова попахивало не то водка, не то самогон. «Высылай вперед своих орлов», — сказал он. «Пускай идут с тыловиками, разберятся там насчет бани и прочего». Полянка оказалась довольно большой деревней. Хаты стояли в разнобой, то строгим порядком вдоль дороги, то редко почти хуторами. В ракитах и березах, рябинах и акациях, во овражках, которые врезались в поле, уходившие на северо-запад. Там вдали, по самому горизонту, поле обрамлял смешанный лес. Туда, к тому неведомому лесу, из полянки уходили две песчаные дороги, которые вскоре сходились в одну. В начинающихся сумерках, когда предметы принимают фантастические виды размера их, и очертания теряются, одновременно преображаются, те две дороги казались белесыми реками, а огромными почти, как моя ока. Вскоре мы прошли мимо них. Когда проходили, меня почему-то кинуло в дрожь, как будто на нас заходил танк. Когда еще только подходили к деревне, произошла такая сцена. Колонна спустилась к ручью. Под нашими сапогами и ботинками загремели бревна небольшого моста. Возле ручья сыро, холодно, пахло болотиной и смородиновым кустом. Выше на взгорок, поросший редкими березками и кустами жимлости. Березы уж наполовину пожелтели, роняли листву. Листва шумела под нашими ногами. Прошли немного этой рощицы, и вот они, деревни, о которых я столько слышал от своих бойцов. И одна, и другая. Прямо полянка, правее за речкой и лугом Воронцова. Тут мои Егоренков и Аксютинков сошли на бочину, сняли с себя оружие, пилотки, опустились на колени и трижды поклонились своим деревням, поцеловали землю. Колонна остановилась. Смотрит на них. Что случилось? А у них, у Егоренкова и Аксютинкова, на щеках слезы. Я махнул рукой, чтоб проходили мимо. Все сразу все поняли. Тут, пожалуй, каждый из нас рассылал бы свою родную землю, покажись она впереди хоть на мгновенье. Наша родина была далеко. Но и в полянке той мы бывали как дома. Штабные, высланные вперед вместе с Калиденковым, первым делом мобилизовали председателя, тот шмигом поставил на ноги весь свой гарнизон. Да и что его было ставить? Как узнал народ, что односельчане в полковой колонии идут, мигом обнесли эту весть не только по полянке, но по окрестным деревням. Кто сразу кинулся к большаку, а кто в погреба и чуланы, чтобы встретить родных честь по чести. Затопили бань. Председатель распорядился по такому случаю зарезать бычка. Наварили в чугунках на кострах картошки. Деревня сразу ожила, стала многолюдной и тесной. Слыхали дело, полк на постой пришел. И счастливый смех перемешивался с надрывными рыданиями по убитым. Потому что живые, обняв своих жен, детей и родителей, тут же пошли в соседние дворы и понесли скорбные вести и рассказы о том, как все произошло. Что им надо знать о мертвых все. Так что устроен человек. Ему бесконечно дороги любые подробности о последних минутах родного человека. Дорог и тот, кто в эти минуты был рядом с ним и делил с погибшим его страдания и надежды. Моему взводу отвели на постой две хаты, и мылись мы в двух банях. В деревнях той местности так заведено. Против хаты, как правило, где-нибудь возле речки или ручья, стоит бань. Рублены те бани из осины и ольхи, стоят без фундаментов. Под углы подложены огромные валуны, а все остальное присыпано земляной заваленкой. Небольшие и тесные. Заходили мы париться по трое, по четверо. Остальные сидели, отдыхали, дышали прохладой в предбанниках. Топились по-черному, по-курному. Дым ходил через двери, специально прорубленные под самым потолком, напротив печи и каменки небольшое в ладонь шириной окошко, которое потом затыкалось деревянным чурбачком клином. В это окошко входил угарный газ. Баньки были старенькие, казистые, но у каждого своя. Первое и второе отделение разместились в хате Кондратова, Меча, Калиденкова, третье — в хате бывшего бойца нашего взвода Демьяна Зарецкого. Мылись мы в разных банях, а ужинать сели за один стол. Во дворе у Кондратова Меча поставили столы. Столов не хватило. Тогда Калиденков снял с петель коридорную дверь. — Вот вам, ребята, из столешня. Сразу отделение сядет. На стол собирались с двух дворов. Сели все. И мы, военный народ, и хозяева. Женщины, старики и дети. Дова Демьяна Зарецкого сидела, как окаменевшая. А как подняли мы за погибших наших товарищей родню. Охнула и повалилась на землю. Ее увели домой. Поднялись было за матерью и дети, но мы их уговорили остаться. Остатки сухого пайка разделили на три кучки. Одну выложили на общий стол, другую отдали детям Демьяна Зарецкого, третью оставили до утра. Договорились утром пойти в Трусовку. Там нас ожидала еще одна тризна. Спать меня, как командира, Кондратий Фомич положил на высоченную кровать, на перину, на чистую простыню. Простыня была самотканная, льняная. Хрустнула она подо мной и снова тихо унесла меня на родину, в крупейнике. Как будто в лодку лег, поплыл, поплыл. Дурак же, я думаю. Дурак, зачем я выбрал военную профессию? Поступил бы в учительский институт или хотя бы на электрика поучился. Женился в Наваре, построился где-нибудь за прудом на просторе, откуда ока видно, и спал в своей Варе в таких льняных простынях. И так хорошо мне было на той простыне, даже при таких мыслях, что я уснуть никак долго не мог. А чуть свет, когда вроде стал навариваться и отливать дрему, разбудил Клейденков. Лейтенант, говорит, пора, а то вернулся, не успей. Я мигом встал, оделся. Несколько банок тушенки, кулек с сахаром, кусок мыла, связка писем из медицинской сумки Осеенкова, еще какие-то вещи его. Все это было еще с вечера сложная вещь, мешок, который стоял за порогой и ждал нас. Пошли. Умывался я уж в дороге, в речке Десенки. Мы ее переходили. В это время как раз выгнали в поля деревенской стадо коров. Пастухи прошли мимо нас, попрощались. Ну, Хвомич, воюй с германцем крепче, а то и нам, старикам, идти придется. Сколько сразу сирот в нашем сельсовете, сказал Калиденков, когда мы немного отошли от деревни, перебрались через речку и стали подниматься на противоположный склон. С того склона хорошо была видна вся полянка, и мы остановились и некоторое время смотрели на родную деревню моего пулеметчика. И сколько еще будет? Еще вчера мне рассказал, что у Овсеенкова в Оболонке живут мать и отец, что отца у него не было. Помер в 37-м во время допроса в райотделе милиции. «Бери, сволочи!» — пояснил Калиденков. Кого-то из МТСовских, когда хлеб убирали, целый бункер пудов, может, 7 пшеницы в яму сыпал. Ветками прикрыл, видать, чтобы ночью перенести куда надо. А участковый возьми и наткнись на эту похоронку. Поднял шум, указали на Филиппа Осеенкова. А мужик он был честный, добросовестный. Домой с поля, что под ногами приносил, но указали на него. На молотилку он работал. Когда в милиции стали ему руки заламывать, он вырвался и ударил охранник. Ну, тебя озверили. Я тоже раз у них там переночевал, — рассказывал дальше Калиденков. В ихней гостинице на цемент на полу тоже били. За что? А они за что? За что в милиции людей бьют? Миновали лесок, тишина кругом, только осины на сквознячке, на опушке своей желтой листвой лепечут, будто что-то сказать хотят нам, а стесняются. Вышли в поле. Вскоре впереди показались дворы. Дорога, по которой мы шли, почему-то запомнилось это хорошо, делила поле надвое. Одна сторона правую уходила к лесу, а другая далеко-далеко, на юго-запад, где гремела война. По обеим сторонам дороги росли огромные вязы. Кондрат Фомич перехватил мой взгляд, сказал, «Старики говорят, что помещица здешняя сажала, княгиня Суходольская, такие любую войну переживут. Вот где она, та княгиня? Небось, давно в земле уже». — Конечно, в земле. Им же годов постоять и вязом. Так вот и нас где-нибудь побьют. А вязы, что им сделается, еще 100 лет стоять будут. И дороги без нас останутся, и птички все так будут летать, а мы ляжем где-нибудь, как Гриш на какой-нибудь переправе проклятый. Слова Кондрата Фомича разрывали сердце. Я понимал, что это на него так действует, свидание с родными местами, с семьей, с односельчанами. Что бы я сам говорил сейчас, окажись вдруг дома где-нибудь на Годуновском поле и похорони накануне в 3 километрах от него кого-нибудь из односельчан, с кем вместе в траншее сидел, поджидая, когда танк подойдет на бросок гранаты. А потом и молча слушал моего пулеметчика, понимая, что не сам он говорит, а душа его так страдает и стонет. Подошли к третьему от края дому. Бревенчатая приземистая хата о четырех окнах с фасадом. Справа тесовые неокрашенные сенцы, уже почерневшие, весь двор, крыт соломой. Штакетнички, куст сирени, смородина. Дальше сад. Запах огорода, блинов, коровника. Чем еще пахнет деревня в сентябре? Сошли на крыльцо. «Кто будет стучать?» — вдруг спрашивает Гляденков. Смотрю, зарубил. Но немного потоптавшись на крыльце и откашлившись, сам постучал в сенечную дверь. Тут же дверь толкнули изнутри, хотя ничьих шагов нам не слышали. «Проходи, Фомич, я тебя, кум, уже жду», — сказала моложавая, стройная женщина, всем похожая на деревенскую, и мельком взглянула на меня. «И вы, добрый человек, проходите». Все тот же, что и на хуторе с Десной, земляной пол в сенцах. Косая дверь во внутренний двор, ведьмак хлева. Ступенька в горницу, вырубленная из целого бревна, грубо топором. В горнице чисто, почти празднично. Только большое зеркало в деревянной раме закрыто черным шелковым платком. По всем убранстве жилища чувствовалась заботливая и щепетильная женская рука. «Здоровья вам, милые мои!» — задрожал голосом Кондрат Фомич. «Просковья, Евстафьевна и Маруся!» — так говорят, когда сразу хотят сказать все. За столом у окна сидела девушка лет 17. Большие, зеленые, как у рядового Аксеенкова, глаза. Темно-русые волосы, заплетенные в толстую косу, кончик она теребила слегка дрожащими нервными пальцами. Она, увидев нас, встала, поздоровалась с поклоном и шагнула Кондрату Фомичу. Он сразу сгреб их обеих каким-то косым, неловким движением, обнял, и они все трое заплакали. И отвернулся, пока они рыдали и шептались, говоря друг другу в утешении какие-то сокровенные слова, тупо смотрел в угол. Что мне было делать? Как мог участвовать я в горе? Как мог я его разделить? В списке выбывших по причине гибели рядовой Осеенков в третьем взводе 8-й роты был 34-м. У других 33-х тоже были матери, сестры, кота и жены, дети. Как я, командир их взвода, мог разделить это горе? Я посылал их в бой, значит, на смерть. Утешить себя мог только тем, что и сам шел рядом с ними. Мы, солдаты, тоже нелегко переживали гибель своих товарищей, но наши переживания были другими. Другими души наши постепенно онемели, не очерствели, нет, именно онемели. Мы научились уже не так остро переживать гибель товарищей. Мы молча передали то, что принесли. Я отдал связку писем, которая лежала у меня на груди под шинелью. Маруся взяла эту связку, поцеловала и сказала: «Мама, Гришей пахнут, от него всегда так пахло». Письма долгое время лежали в санитарной сумке Осеенкова и пропахли медикаментами. Когда мы уходили, собрался народ. Многие расспрашивали о своих. Здешний призыв попал не только в нашу роту. Некоторых из них Клюденков знал. Многие пропали без вести, оставшись за Десной в окружении. Трудно было нам отвечать на те вопросы. Люди ведь не просто интересовались, они пытали нас о жизни и смерти своих мужей, отцов и сыновей. Женщины и дети плакали, старики стали молча. Просковья Евстафьевна и Маруся пошли нас проводить, провожали почти до полянки. И все время от нас не отставала молодая женщина с грудным ребенком на руках. Ей было лет 25. Ребенок тихо спал, туго запеленутый, ослепительно белую, как свежий бинт, льняную пеленку. Женщина шла молча. Я смотрел на красивое лицо с правильными, хотя немного крупноватыми чертами, на бледные руки, бережно поддерживающие сверток, который иногда лениво шевелился. Маруся предложила ей нести ребенка, но та отказалась. Ее муж воевал в 9-й роте. 9-я была сильно выбита во время танковой атаки, а потом попала под пулеметный огонь дороги. Досталось им побольше нашего. Вышли немногие, среди высших ее мужа не оказался. «Тонюшка, детка моя, не убивайся!» — успокаивала Прасковья Евстафьевна. — Пропал без вести, это еще не убит. Может, выйдет еще, значит, живой. — Ох, тетка, просто что-то на сердце мне нехорошо. Еще на той неделе дядь Кондрат что-то не договаривает. Она, заступая дорогу Кондрату Фомичу, умоляла: — Дядька Кондрат, вы же с моим отцом вместе плотничали. Вы же мне правду-то скажите. Ну, скажите мне правду-то, пролежник моего. Если убить, так скажите, мне надо знать. А дядь Кондрат, ты что-то знаешь? Когда расставались, я посмотрел на женщин и вдруг увидел их ни вместе, ни рядом, как они в действительности стояли. Прасковья Евстафьевна с Марусей стояли рядом, как было на самом деле, а Тоня с ребенком на руках стояла как бы отдельно, словно поодаль. Тогда я не понял, что это было, но буквально через месяц с небольшим в концлагере в Рославле я вспомню эту встречу мгновенно, все до мельчайших подробностей, потому что она мелькнет надо мной умирающим от голода и нежелания, невозможности жить в неволе, как спасительная соломинка. Я понял, что судьба послала ее именно за мною, и должен ухватить за нее, как за единственное спасение. А тогда я смотрел на них и думал, как похожи они все. Мать, дочь, мой боец Осеенков, и эта молодая женщина с ребенком на руках, муж, который остался за Ясной. Когда мы миновали Воронцовские огороды и вышли к кладям через Десенку, за которыми на горке уж виднелся дом Калиденкова, поленница дров и баня внизу, в которой мы вчера вечером так славно парились, смывая из себя грязь, слизь и страх боев, Кондрат Фомич вдруг всплеснул руками. «Знаешь, что мне моя дура сказала, вчера, когда я к Зарецке пошел? Говорит, мол, Демьяна жалко, какой хороший мужик был, да человек добрый и разумный. Ее, мол, вот убила, а ты живой. Ну что мне с ней после этого делать? Как мне с нею семейную жизнь вести? А я же ей после таких ее слов, ты, может, говорю, меня завтра ж первой пулей в окоп смахнет. Нет, говорит, таких ты никакая зараза не берет». Уж перед самым уходом, когда от дома к дому пронеслась команда «Выходи, строиться», я стал невольным свидетелем такого разговора. Кондрат Фомич, видимо, что-то пропустив или не добрав ночью, прощался с женой в темных сенцах. Ведь он предусмотрительно выпроводил на улицу, сказал, чтобы ждали на колец, что прощаться с ним он будет там. Из-за этого последнего прощания с женой в сенцах я долго не мог выйти на улицу. Ходил по горнице, то дело выглядывал в окошко, там строился мой взвод. А в сенцах скрипела и постукивала в стенку лавка. Кондрат Фомич, Татьяна Докимна, на так звали гостеприимную хозяйку этого дома и строгую супругу моего пулеметчика, сладко прощали друг другу все обиды и прегрешения прежней жизни. Положение мое было самое дурацкое, хоть в окно вылезай. Потом слышу, у них там в сенцах другой разговор пошел, жена ему. «А куда ж вы теперь? Я ж тебе сказал на Латыши. Что вы-то будете делать? Как что, оборону держать? Ты ж сама видала, сколько там всего понакопали. Так ведь и у нас кругом деревни накопали. У вас противотанковые рвы для задержки танков, там настоящая оборона, дивизия стоит. А немец откуда пойдет? Он оттуда, с запада, от Суборова до Трусовки. Одевайся-то быстрее. А тут пойдет, откуда пойдет? Мне командуешь выходить, строиться. Да погоди ты, погоди, строиться он пойдет. Тут не в армии, а дома. Командир тут у тебя. Вот понятно, да? Вот скажи ты мне, что ж вы, латыши, значит, оборонять от немцев будете, а нас, нет? Нас, значит, под немца оставляете? Да как ж тебе несовестно, Кондрат? Одевайся тебе, говорят, — зашептал Кондрат Фомич, видимо, уже теряя всякое терпение. Да я уж оделась, что ты привязался? То он лучше сам своими штанами справься. То будешь стоять в строю своим пистолетом на выпуск. Я в строю лучший боец, понятно. Ты слыхала, что меня лейтенант сказал? Слыхала? Латыши они будут оборонять, а нас нет. Детей своих на произвол судьбы. Вот я сейчас пойду бабам скажу, что тут делается. Ты ж тебе не колхоз, дура, это ж армия. Тут генералы командуют, ты маршалы, поняла? Что ж такие командиры, чтобы нас баб с детьми и стариками под супостаты оставлять? А, говорил, немка он дикий пошел. Где твоя немка-то? Где герой? С женой он еле справился. Как тебе, что ли, мало прорвать эткой? А может, и мало? Ну, неколи уже строиться надо, говорю ж тебе. Немка он. А немцы придут, за девок наших возьмутся. Ну, че ты молчишь? Как ты возьмутся? Что ты имеешь в виду? Беженцы вот всякой, говорят. Ты ж сам кобелевать на службу собрался. Да хвост вам немец прищемил, а немка-то, небось, во сне видишь. Да про немка-то я так дура, чтоб молодежь подбодрить. Оставляйте нас, они придут, и тоже, небось, с такими мыслями, куда нам деваться-то? Кондрат Фомич молчал. Потом я услышал, как тот там в сенцах тяжело с придушенным рыданием всхлипнул. Возможно, был голос Кондрата Фомича. Рыдание показалось мне не женским. Вскоре скрипнула дверь. Я глянул в окошко, Кондрат Фомич вышел на крыльцо и, уж не обращая внимания на своих товарищей, уже стоявших в строю, торопливо застегивал штаны. Лицо у него было хмурое. Я постучал в дверь. В сенцах уж никого не было. Хозяйка, видимо, или сдаилась где, или вышла в другую дверь, ведущую во двор. Взводную колонну выстроили и выровнялись уже на ходу. Когда шли по деревне, я поглядывал на Кондрата Фомича. Взгляд у него, смотрю, какой-то растерянный. Егоренков его о чем-то спросил. Он мне впопад. Латышей, а что, правда, взяли бы, тут окопы отрыли? Народ помог. Сколько можно отступать-то? После полудня полк уже был далеко и от тех мест, которые заставили нас пережить столько радостных, горестных минут. Такие ночевки, как это случалось редко. Они тоже были частью нашей жизни на войне. Меня снова зачислили командиром взвода, правда, теперь уж не третьего, а первого. Нас, прибывших с Десны, сразу же разбросали по батальонам второго стрелкового полка. Полк занимал оборону в районе хутора Новосельского. Хутор на самом деле был довольно большим селом. В середине над прудом стояла покинутая богом церквушка. Колхозники в ней установили молотилку и обмолачивали зерно на муку и комбикорм. Возле этой церквушки мой взвод и отрывал свой участок траншеи. 17-я стрелковая дивизия, в которую входил наш полк, была сформирована в Москворецком районе Москвы из ополченцев. Правда, некоторые подразделения стояли из почти целиком призванных резервистов. Майора Шелковича забрали куда-то в штаб дивизии. Больше месяца мы с ним не виделись. Потом судьба свела. Но это особая тема. Дивизии командовал полковник Козлов. Он подбирал себе опытных офицеров. Наш комбат был как раз таким человеком. С трудом упросил я командира полка, подполковника Одинцова, не расформировать мой взвод, а пополнить его до положенного штата и зачислить в любую роту. Подполковник Одинцов был из кадровых. Я ему рассказал, что иду с своими ребятами от самой границы, что многих подобрал по пути, и он махнул рукой. Однажды нас всю роту собрали в старом липовом парке, неподалеку от позиции артиллеристов. Политрук зачитывал приказ номер 270. После войны, пользуясь служебными связями, я долго пытался разыскать в различных архивах полный текст этого приказа. В конце 50-х мне изготовили его фотокопию, которую сейчас и воспроизвожу его целиком, без изъятий. Каждое слово того приказа, каждая его фраза стоили нам тогда на фронте многих сотен тысяч жизней, и в первую очередь рядовых солдат. Приказ этот я уже прочитал своему взводу. Зачитывали его и в других взводах роты, но перед боями командование, видимо, решило напомнить о нем всей дивизии еще раз для поднятия, так сказать, боевого духа бойцов-командиров. Приказ Ставки Верховного Главного Командования Красной Армии. Номер 270. 16 августа 1941 года. Без публикации. Не только друзья признают, но и враги наши вынуждены признать, что в нашей освободительной войне с немецко-фашистскими захватчиками части Красной Армии, громадное их большинство, их командиры и комиссары ведут себя безупречно, мужественно, а порой прямо героически. Даже те части нашей армии, которые случайно оторвались от армии и попали в окружение, сохраняют дух стойкости и мужества, не сдаются в плен, стараются нанести врагу побольше вреда и выходят из окружения. Известно, что отдельные части нашей армии, попав в окружение врага, используют все возможности для того, чтобы нанести врагу поражение и вырваться из окружения. Замкомандующего войсками Западного фронта генерал-лейтенант Болдин, находясь в районе 10-й армии около Белостока, окруженный немецко-фашистскими войсками, организовал из оставшихся в тылу противника частей Красной Армии отряды, которые в течение 45 дней дрались в тылу врага и пробились к самым силам Западного фронта. Они уничтожили штабы двух немецких полков, 26 танков, 1049 легковых транспортных и штабных машин, 147 мотоциклов, 5 батарей артиллерии, 4 миномета, 15 станковых пулеметов, 3 ручных пулемета, один самолет на аэродроме и склад авиабомб. Свыше 1000 немецких солдат и офицеров были убиты. 11 августа генерал-лейтенант Болдин ударил немцев с тыла, прорвал немецкий фронт и, соединившись с нашими войсками, вывел из окружения вооруженных

обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров из начсостава. Второе. Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно сражаться до последней возможности, беречь материальную часть как зеницу ока, пробиваться к своим по тылам вражеских войск, нанося поражение фашистским собакам. Обязать каждого военнослужащего, независимо от его служебного положения, потребовать от вышестоящего начальника, если часть его находится в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим, и если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться ему в плен, уничтожить их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишить государственного пособия и помощи. Третье. Обязать командиров и комиссаров дивизий немедленно смещать с постов командиров батальонов полков, прячущихся в щелях во время боя и боящихся руководить ходом боя на поле сражения, снижать их по должности как самозванцев, приводить в рядовые, а при необходимости расстреливать на месте, выдвигая на их место смелых мужественных людей из младшего начсостава и из рядов отличившихся красноармейцев. Приказ прочитать во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах и штабах. Ставка Верховного Главного Командования Красной Армии. Председатель Государственного Комитета Обороны Сталин. Зампредседателя Государственного Комитета Обороны Молотов. Маршал Советского Союза Буденный. Маршал Советского Союза Ворошилов. Маршал Советского Союза Тимошенко. Маршал Советского Союза Шапошников. Генерал армии Жуков. Еще тогда на передовой поговаривали, что названные в приказе ставки генералы Качалов и Понеделин не были трусами и предателями, что их попросту оговорили, назначили козлами отпущения. И сделали это люди, бывшие в то время при Сталине и влиявшие на многое в нашей политике, в том числе и на состояние дел на фронтах. Впоследствии стало известно, что генерал-лейтенант Владимир Яковлевич Качалов, командующий 28-й армией, погиб в бою в районе Рославля 4 августа 1941 года при попытке прорыва из окружения. Его труп был обнаружен немцами в легком танке среди тел экипажа. В те же дни погиб его начальник штаба генерал-майор Павел Григорьевич Егоров. Генерал-майор Понеделин, командующий 12-й армией, попал в плен в августе 1941 года под Уманью. В плену держался мужественно. Все предложения о сотрудничестве с немцами отвергал. Освобожден в мае 1945 года. Ему возвращены звания и награды. Но приказ тогда подействовал на нас сильно. Я наблюдал, как слушают его бойцы. Если уж генеральские семьи подлежат аресту, думали мы, то что будет с нашими? В конце сентября мы закончили свои окопы, пристреляли местность. Наступил октябрь. 2 числа октября месяца, как известно, немцы начали осуществлять операцию «Тайфун», наступление на Москву. Из-под Рославля по оси Варшавского шоссе наступали 57-й моторизованный, 10-й танковый корпуса и часть дивизии СС «Дас Райх». Им противостояли дивизии 43-й, 49-й и 33-й армии, действовавших на этом направлении, расположенные в две линии. Некоторые из них входили в состав Западного фронта и располагались в первой линии обороны, а другие стреляли линию обороны Московского резервного фронта. Удар немцев в начале октября был настолько мощным, что прорванными на всю глубину оказались оба наши фронта. Но все это я узнал уже после войны, когда перечитывал мемуары генералов и маршалов своих, кто тогда взводом ему боевую задачу ставил, и молил Бога, чтобы я со своими ребятами подольше не умирал, а удерживал свой участок траншеи. И немецких, кто посылал на меня танки и самолеты, изо всех сил тщился бы скорее убить меня и сравнять позиции моего взвода с землей. И те, и другие врали на свой манер. Всяк, как водится, оберегал свою правду. Но кое-что и даже многое из тех мемуаров я все же узнал. Знание некоторых деталей и подробностей мне необходимо было для того, чтобы составить, соединить части целого, собрать в единую картину мою правду. Потому что и я, бывший лейтенант, командир 3-го взвода 8-й роты, тоже имею свою правду и обязан ее оберегать. Иначе кто же я? И что это за правда? Тогда, в октябре 41-го, мы сидели в траншее и слушали, как с запада, нарастая и распадаясь на отдельные звуки, гудел и приближался к нам вал начавшего сражения. Но уже к утру 3 октября все вдруг стихло. Петр Маркович, у которого в такие минуты вдруг просыпало звериное чутье, посмотрел на меня ничего не выражающими глазами человека, обреченного на неминуемое, и сказал: «Прорвались, надо готовиться, лейтенант». К утру через наши порядки пошли колонны дивизии, которая стояла перед нами, 5-й ополченской. Она только что получила общевойсковой номер 113. «Видали, братцы, как их там клюнули», — наблюдали мои бойцы за колонной, растянувшейся по всему хутру. «Что-то быстро они снялись. Начальство виднее». Гриденков убрал с бруствера свой пулемет, закурил и, прищурившись, находка идущих по пыльной дороге ополченцев, крикнул нарочно громко: «Что-то скоро вы с покоса, мужики!» «Заткнись, трепло! Сегодня, гляди, и вам будет!» «Да нам хрен ли, не впервой!» — нервно засмеялся мой пулеметчик, уже иначе, зло посматривая на колонну, которая все шла и шла. «Вы, мужики, хоть гранаты оставили!» «Да табачок!» — не унимал свой пулеметчик. Несколько дней тому назад приказом по полку ему и Егоренкову был присвоено звание «Ефрейтор». В тот же день Кондрат Фомич приколол к петлице зеленый треугольничек, посмотрелся в оловом зеркальце, который с самых первых боев носил в нагрудном кармане, и спросил у своего второго номера: «Ну и как, кум Иван, я смотрю своим секельком?» «Как генерал, так что произведенный в маршалы», — ответил ему Аксютенков. «Тебе б, Фомич, с ентой хреновиной на карточку сняться, да в нашей школе повесить. Ты мне про школу не напоминай, не береги душу». И вот теперь мои пулеметчики сидели на бруствере и разглядывали отходящих. А я все пытался разгадать, что же происходит. Обычный драп, каких мы уж порядком насмотрелись. И чего сами были участниками? Или хитроумный рискованный марш-маневр? Хотя, если не строго судить, драп тоже маневр. И непростой. Кто бегал от противника, тот знает, что я имею в виду. После полудня, когда на дороге иссякли уже и мелкие группы отставших, появились мотоциклисты. На колокольне сидели наши наблюдатели. Туда же бойцы из пулеметного взвода затащили один Максим. Боевой порядок определял сам ротный. Петр Маркович тоже сидел наверху. Я ему приказал вести наблюдение. На всякий случай отдал снайперскую винтовку. Пулеметчики увидели мотоциклистов раньше, чем я в бинокль. Они дали несколько коротких и длинную очередь. Немцы ответили сразу из 3 пулеметов, развернулись и скрылись за ручьем. Все произошло мгновенно. Прибежал ротный, заматерился на пулеметчиков. Что и говорить, они рано открыли огонь. Так что материал у нас задело. Нервы у них не выдержали. «Стрелки!» — возмущался Кальденко. «Вот дудилы! Надо было ближе подпустить!» И немцы стреляли лучше. И у нас во взводе уж были потери. Убил москвича Горлова, двоих ранило, одного тяжело. Бой мы начали неудачно.